Глава третья. Краша красной краски нет. На почве, зноем опаленной, проживал один верблюд. Он был личностью презрительной и плюющий на что попало. Камень увидит, плюнет в камень. Увидит черепаху, плюнет в черепаху. Как-то раз верблюд гулял и увидел червяка. Червяк сидел на ветке высохшего саксаула у него над головой. Верблюд плюнул и в червяка. Но не попал. Он плюнул еще раз и опять не попал. Так он плевал до глубокого вечера, пока, наконец, не понял, что червяк слишком высоко. «Эй, червяк, слазь!» — заорал верблюд. «Не», — сказал червяк, — «не слезу». «А что ты там делаешь?» «Посмотри на себя», — верблюд посмотрел. «Я плюю на верблюдов», — сказал червяк. Притча о верблюде, который на всех плевал. В тот самый день и час, когда начался этот невероятный снегопад, Ирка сидела за столом в приюте валькирий и грустно смотрела в окно. Снаружи все было белым. Снежная завеса, расчерченная вертикальными линиями стволов, закрывала все небо. С другой стороны стола на лавке сидел Антигон и нетерпеливо подпрыгивал. Когда его подпрыгивание и главным образом повторявшийся стук, ударявшийся об пол лавки, конец надоели Ирке, она неожиданно вспомнила, что они играют с Антигоном в шашки. Ситуация на доске была вполне стабильной, даже, пожалуй, в пользу Ирки, но шашки ей вдруг опротивили. Даже одна мысль, что нужно передвигать их пальцем по доске и слушать щелчки, с которыми белые и черные кругляшки перепрыгивают, пожирая друг друга, вызывала тоску. «Мерзкая хозяйка, вы будете ходить или как?» Нетерпеливо подал голос Антигон. «Нет, считай, что ты выиграл. Я сдаюсь», — сказала Ирка, смахивая шашки с доски. Задыхаясь от гнева, потомок домового и кикиморы замахал руками и вскочил на стол. Его бугристый лимонный нос полыхал от негодования. «Валькирия не может говорить «сдаюсь». Это слово не для валькирий», — воскликнул он. «Веселая история. А какие же слова для валькирий?» Удивилась Ирка. «Валькирия может говорить, я должна, я обязана, мне нужно. Если, конечно, она достаточно мерзкая и достаточно безответственная», назидательно сказал Антигон. «А если валькирия устала, или отчаялась, или обессилела, или в тоске?» спросила Ирка. Антигон с досадой дернул себя за бакенбарды, казавшиеся карикатурными на розовом, гладком, как у младенца, лице. «Валькирия обязана это скрывать. Все чувства, слезы, досаду, боль, она имеет право проявлять только наедине с собой и никак иначе». «А если она не может? Если она совсем уже без сил?» поинтересовалась Ирка. «Выход один. Залечь на дно и попытаться переждать это состояние. День, два дня, неделю. Столько, сколько нужно. Но не слишком долго». «А если не получится?» Ответ Антигона был пугающе прост. «Если не получится, тогда она должна найти другую, достойную, и передать ей копье и шлем навеки». «Разве копье и шлем можно передать?» удивилась Ирка. «Да, можно, если произнести формулу отречения», заверил ее кикимор. Ирка провела по столу пальцем. Палец перечеркнул натекшую с потолка лужицу и оставил длинный тонкий след. «А что будет со мной, если я произнесу эту клятву?» — спросила она. Антигон перевернул доску и сыпал в нее шашки. Затем демонстративно громко захлопнул доску и небрежно убрал ее в ящик. «Ты не ответил, что будет?» «Это и был ответ, отвратительная хозяйка! И чтобы я больше не слышал слова «сдаюсь»! Никогда!» предупредил оруженосец. Ирка встала. Ее макушка почти касалась потолка. За 7 месяцев, минувших с последней встречи, она выросла и ощутимо похорошела. Взрослые мужчины на улице порой оглядывались на нее с рассеянной задумчивостью. Ирка материализовала копье и, чтобы взбодриться, сделала около 100 выпадов, метя в горло и в живот воображаемому противнику. Каждая серия начиналась ложным ударом, продолжалась коротким, резким и завершалась глубоким и сильным. Внезапно Ирка поняла, что удары она наносит не кому-то, а Мефодию Буслаеву. Это в него направлены выпады ее копья. «Я тебя ненавижу, Меф, понял? Ты мне не интересен со своей крылатой блондинкой. Я тебя забыла, ясно тебе?» — воскликала она, после каждого слова ставя троеточие серии ударов. Разгоряченная Ирка едва замечала, что произносит это вслух. Антигон наблюдал за упражнениями Ирки с одобрением. Под конец он даже закудахтал от удовольствия, как курица. «Вот это я понимаю, ненависть! Когда такая ненависть, так и любви никакой не надо!» — одобряюще трещал Кикимор, оттягивая свои чешуйчатые уши. Опомнившись, Ирка остановилась и мысленным приказом заставила копье исчезнуть. «Вот это дело! А то устала! Сдаюсь!» — торжествовал Кикимор. «Ты ничего не слышал и не видел», — веско сказала она Кикимору. Повторять не пришлось. Кикимор, понимающе, зевнул. «Да, да. А что произошло-то? Я только что проснулся». «Спи дальше». Внутри деревянного вагончика было тепло. Но не столько стараниями железной печки, в которую Ирка, имитируя трудовую деятельность, порой подбрасывала полено другое, сколько заботами Багрова. Как-то, еще в первые декабрьские морозы, он явился и с таинственным видом промазал щели в рассохшихся досках белой жижей из банки. «Теперь не замерзнешь», — сказал Матвей. «Только не спрашивай меня, что это было, а то у тебя на всю жизнь пропадет аппетит», — подражая его голосу, передразнила Ирка. Багров ухмыльнулся и посмотрел на нее так серьезно и одновременно так лукаво, что Ирка поняла, что недалека от истины. «Что да, то да. Лучше не спрашивай», — подтвердил он. Не успела Ирка подумать о Матвее, как скелет летучей мыши, подвешенный к потолку и используемый в качестве датчика некромагии, внезапно запрыгал всеми сочленениями. «А, вот и он, наш дорогой и единственный. Не к ночи помянуть, а ко дню», — сказал Антигон. Он всегда так отзывался о некромагах. И действительно, не прошло и минуты, как кто-то очень знакомо постучал в люк. Дверь в обычном представлении в приюте валькирий отсутствовала. Лишь деревянный люк, в который можно было подняться по канату. Ирка открыла. В приют валькирий забрался Багров. Он всегда вскальзывал легко, точно уж, хотя Ирка ни разу не видела, чтобы он тренировался. Если, конечно, не считать тренировками ежедневные упражнения в фехтовании и возню со всякого рода снадобьями. «Привет», — сказала Ирка. Матвей вскинул на Ирку темные, без блеска глаза и с замедлением моргнул, удержав внизу пушистые ресницы. Только он один умел так здороваться глазами. Ирка пыталась как-то научиться перед зеркалом, но осталась недовольна. Чего-то главного не хватало. Может, непоколебимого спокойствия и неподражаемого внутреннего достоинства, которого в Багрове было столько, что хватило бы и на троих? «У тебя там тоже снег идет?» — спросила Ирка. «Теперь везде снег», — коротко ответил Матвей. Он поселился в сарае лодочной станции в Серебряном Бару. Ирка была у него дважды. Багров ночевал в старой лодке. Пол сарая был густо посыпан опилками, в которые нога проваливала до середины голени. Над лодкой мерцал вечерами загадочный фонарь с разноцветными стеклами, подвешенный к потолку на веревке. «Снег теперь будет идти каждый день, с короткими перерывами, пока город совсем не заметет. Думаю, через неделю все одноэтажные дома вообще исчезнут», — продолжал Багров. Он говорил спокойно, не придавая большого значения словам. Заметно было, что не это занимает сейчас его мысли. «Откуда ты знаешь?» — подозревая шутку, спросила Ирка. С Багровым никогда нельзя было сказать наверняка, шутит он или серьезен. «Я рассмотрел одну из снежинок. Она необычной формы. Если вглядеться, заметно, что кристалл имеет совсем другое строение. Это магический снег». «Но снегопад послан светом?» — спросила Ирка. Ей не верилось, что такой радостный, такой до сказочности пушистый снег может иметь отношение к мраку. Багров медленно покачал головой. «Не совсем. Снег вызван каким-то артефактом, вероятнее всего. Каким? Спросила Ирка. Не знаю. Я лишь предположил, сказал Багров, неотрывно и одновременно точно с легким опасением, глядя на Ирку. Какое-то время Ирка недоумевала, что же такое с Багровым, как вдруг память ее выдала мгновенную вспышку. В прошлый раз, перед тем, как уйти, Матвей сказал вскользь. Ты должна ответить, любишь меня или нет. Подумай хорошо, все взвесь и скажи в следующий раз, когда я появлюсь. Я не буду торопить.